вечное счастье догонял. И мелькали даты, унося года, оставляя детство позади меня. Только в памяти своей я не изменял. Я лето неспроста в заповедные места. Мое детство вас многое навсегда осталось там. Я немало испытал, но любить не перестал. Те места, что душу трогают, заповедные места. Много черных трудных дней. Вдруг прихватит сердце, хоть кричи, хоть плачь. И когда с бедой бороться все трудней, снова обращаюсь я к памяти моей. Дядя Лето неспроста заповедные места. Мое детство вас многое навсегда осталось там. Я немало испытал, но любить не перестал. Те места, что душу трогают, заповедные места.